Глава 12. Ты будешь в моем сердце навсегда. Яна. Внезапная тишина обрушивается на нас лавиной, укрывает словно куполом. Несколько секунд не дышу. Затем начинаю отчетливо ощущать мощные удары пульса в висках. Он нарастает и становится сильнее, причиняя пронзающую боль. Ночное пространство прорезает гулкий неприятный звук взрыва с шипением электричества. Оглушает. Яркая вспышка озаряет душный салон автомобиля. Даже погода злится, осуждая нас. На улице, как по заказу, начинается гроза. Нытье Тима заставляет пошевелиться и прижать ребенка к груди. «Все хорошо, Тимыч, все позади». Негромкий душераздирающий голос Жени врывается в мою голову сквозь повисший шум. Я хочу запомнить каждую его нотку. Насладиться бархатным звучанием в эти секунды. Я знаю, что его ласковый шепот еще не раз услышу во сне. Жаль, что только во сне. «Не плачь, чемпион. Мы сильные. Мы не сдаемся, помнишь?» Гладя дрожащими кончиками пальцев висок сына. Больно за них. Знаю, что совершаю грех, но не могу иначе. Сейчас неподходящее время. «Господи, да оно никогда не наступит!» — кричит моя душа, выворачиваясь наизнанку. «Зень, я боюсь грозу». «Не стоит ее бояться. Дождь пройдет, и гроза утихнет». «Тимошка, целую племянника в макушку. Яна, с тобой. Прижмись ко мне, малыш». Пытаюсь сесть ровно, осматриваясь вокруг. В глазах все плывет. Люди Руслана вышли из машины и встали полукругом, похожие на размытые пятна. Замечаю, как черный джип покидает высокая и мощная фигура Исаева, по пути раскрывая зонтик над головой. Скорее для нас, Тимом. Руслану не нужны все эти заморочки. «Объясни, зачем, мышь? Какого черта ты сейчас творишь?» Ладонь Евгения касается моей щеки. Такая теплая, нежная. Прикрываю веки, и тяжелые капли слез наконец срываются вниз, стекая к большому пальцу мужчины. Стирает влажную дорожку, с какой-то нездоровой болью в глазах, прожигает мои своими. «Так будет лучше, Женя». Сиплю сдавленным от тоски голосом. «Для кого лучше?» Зарывшись пальцами в волосы на моем затылке, сжимает их больно и, тяжело дыша, прислоняется к моему лбу своим. «Для тебя? Для него?» Имеет в виду Руслана. «Для меня так уж точно не будет. Для Тима будет?» Горячим выдохом обжигает губы, находясь в миллиметре от них. «Боже, как мне хочется их целовать. Бесконечно, сладко. На разрыв души, испытывая нежность и страсть его натуры. Хватит». Отталкиваю в грудь, соприкоснувшись с ним губами. Обожглась. Оторопела, едва не потеряв волю. «Ты же понимаешь, что наши отношения не имеют будущего. Чего ты хочешь? Моей покорности? Чтобы я молча страдала, погружаясь все глубже в грязь? Стелла беременна. Она твоя законная супруга. Она, черт возьми, в тебе нуждается. А меня не устраивает половина. Я хочу тебя всего. Но ты не только мой. Ты и ее тоже. И вашего малыша». Выпаливаю вперемешку со всхлипами, вцепляюсь пальцами в ручку заблокированной двери. «Я же все равно тебя верну, Яна». Лицо Жени становится напряженным. На скулах проступают желваки и глаза. Боже, они сейчас горят безумием. Ладонью чувствую, как бросается на ребра его сердце. Бьется в грудину, словно слепой о стену. За 2 года многое может измениться. Пока ты женат, не смей ко мне приближаться. Мне необходима свобода. У меня есть свои интересы. Я тоже личность. Ты давишь во мне все хорошее, вынуждаешь жить по твоим правилам. Я не вещь, которой можно безвозмездно пользоваться. Я же сказал, ты вернешься к нормальной жизни после того, как исчезнет угроза. Ты сейчас подставляешь себя и ребенка. Ради чего? Дай мне ответ. Голос Жени вибрирует рычанием. «Жить под твоей крышей? Это не свобода!» Мои слова подтверждает очередной глушающий гром, усиленный ослепительной молнией. Порыв ветра, не щадя стекла тачки, швыряет несколько пригрышней дождя. Вздрагиваю от хлесткого удара в окна, прислушиваясь к тяжелым каплям, звонко бьющим по каркасу машины. «Открой нам дверь». «Яна, не нужно, я боюсь». Тим вцепляется в меня и начинает реветь, натягивая и без того дрожащие нервы. «Дядя Рус ждет, любимый. Посмотри в окошко, он тебя защитит от любого грома». «Яна, пожалуйста, поехали домой». Урчание ласковой просьбы сводит с ума. «Я не могу». Задыхаюсь, выдавливаю из горла дрожащий голос. «Это выше моих сил, выше моего терпения. Ты нужен супруге и ребенку, которого ты хотел больше всего на свете. Отпусти нас. Только так я смогу тебе верить». «Евгений Дмитриевич, вызывать подмогу». Начальник охраны несвоевременно вмешивается в наш разговор, обрывая натянутые струны на сердце. Прикрываю глаза и жду его решения. Он не посмеет. Женя должен меня отпустить. Должен. «Разблокируй дверь». Команда звучит так, как будто он хочет сию же минуту от нас избавиться. В Жене кипит обида. Я это слышу по голосу. Напряженные связки выдают его подавленность. Резко размыкаю веки, и перед глазами некоторое время плывут темные пятна. Затем растворяются. «Прости». Мысленно молю его, подбираясь ближе к двери. «Небезопасно», напоминает охрана. Щелчок замка обрывает во мне душу. Она стремительно падает вниз, скручивая живот болезненной судорогой. «Иди». Холодный голос пригвождает меня к месту. Женя устало откидывается на спинку сиденья, опуская затылок на подголовник. Плотно смыкает веки. Смотрю на его красивый профиль, на длинную шею с изогнутым и вытянувшимся вперед кадыком, и сладкие грезы наполняют воображение. Я помню все до мелочей. Нашу первую встречу, как нахамили друг другу, и как я порезала ногу об осколок разбитого бокала, как он заботливо нес мне на руках, как лечил рану, а позже дежурил в больнице рядом с моим спящим телом. Картинки неумолимо сменяются в голове быстрыми слайдами. Мой побег, взрыв на железнодорожном переезде, наш первый поцелуй и неожиданный оргазм. «Хватит!» Пытаюсь докричаться до разума. «Хватит меня мучить!» «Прости». Теперь уже в голос хриплю, нажимая на ручку двери. Медлю с уходом. Стоит опустить ногу на асфальт, и я умру. Выгорю дотла без его присутствия. «Иди, Яна. Уходи. Иначе я решу, что ты передумала, и мы поедем домой». «Евгений». Поднимаю голову и смотрю, как они покидают салон, становясь под зонтик Руслану. Как Тим кидается ему на шею, и меня тотчас прожигает дикой яростью. Я злюсь на самого себя. Оступиться, сделав неправильный шаг. Загнал нас обоих в угол. Кому из нас больней? Ей, влюбленной дурочке? Или же мне, одержимому каким-то нездоровым чувством? Блять, я не могу себе признаться, что Яна за несколько дней пролезла в меня глубже, чем я мог себе представить. Она там, где сейчас все ноет, сдавливает и горит огнем. Хочется разодрать до крови кожу на груди и вытащить оттуда удушающее чувство. Пустоту, которую Яна в ней оставила. «Рус». Срываюсь с места, выпрыгиваю из тачки под ливень и мчусь к ним, останавливая их у двери внедорожника Исаева. Меня нещадно трясет. Тело пробивает ледяной дрожью. Тяжелые капли дождя хлестко лупят по лицу, сцепляя зубы вместо приветствия. Жду от него ответ, наслаждаясь болью в сжатых до немения кулаках. А опекать ее больше нет надобности. Угроза ликвидирована полчаса назад. Я благодарен тебе за содействие. Самохин объявился как нельзя кстати. Протягивает мне ладонь для пожатия. Не реагирую. Прожигаю взглядом его переносицу и рычу. Мне нахрен не нужна твоя благодарность. Если с их головы упадет хоть один волос, я за себя не ручаюсь. Мы еще встретимся. Надеюсь, что очень скоро. Убери мальчишку в джип. С радостью. Исайф кривит уголок губ в своей фирменной ухмылке. Яна, садись в машину. А Зеня? Зень, ты с нами не едешь? Оборачивается ко мне Тим. Сегодня не могу, чемпион. Укутываю его пледом по самую макушку и целую в висок. Обещаю, мы скоро с тобой увидимся. До встречи, малыш. Я сейчас, Рус. Яна отходит от двери и забираю у него зонтик. Дай мне минуту. Пока Исайф грузится с ребенком в салон, она нервно кусает губы, переминаясь с ноги на ногу. Решила попрощаться или дать еще несколько нравоучительных советов по поводу Стеллы. Жень. Подходит ко мне впритык, пряча нас обоих от ливня. Уезжай. Ты промок до нитки. Не дай бог заболеешь. Тонкие дрожащие пальчики заботливо поднимают воротник моего пальто. Ловлю их в плен своей ладонью, подношу губам и впиваюсь в холодную кисть поцелуем. «Береги себя», — шепчу, переводя взгляд на ее грустное лицо. Несколько секунд выжидаю от Яны реакцию, затем теряю контроль. Обхватываю ладонями мокрые скулы, притягиваю к себе, врезаясь жадным поцелуем в теплые губы. Ее тихий стон током проходится по нервам, ударяет в затылок диким возбуждением. Теряю себя на целую минуту, самозабвенно трахая ее рот языком. Янка отвечает, толкаясь своим навстречу. И это, блядь, так мучительно больно и одновременно кайфово, что я в каком-то наркотическом трансе отчаянно кусаю ее губу, оставляя на память о себе след. «Ты моя!» — рычу, сцеловывая рваный схлип. «Запомни, Яна, однажды ты вернешь мне то, что только что безжалостно вырвало из груди. Уходи, малыш». «Жень». «Тихо. Уезжай».